Глава 8. В иерархии выше гоблины занимают место, которое находится чуть ниже дна. Метафорического, разумеется, а не того, на котором живут люди в Большом Яблоке. Даже тупорылые тролли находятся на ступеньку выше. Если честно, я вообще не знаю, как эти мелкие твари попали на корабль, учитывая, что их презирают не только эльфы с гномами, но и ближайшие родственники орки. Гоблины — гнусные, злобные, мерзкие пакостники с отвратительным характером и манерами. Думаю, если бы это племя сгинуло вместе с планетой высших, никто бы сильно не расстроился. Даже библейский Ной, если верить некоторым апокрифам, не взял на свой ковчег некоторых особо, скажем так, неприятных особей. Однако эльфы оказались великодушнее и эвакуировали мелких засранцев вместе с остальными. А дальше они уж расплодились, как крысята, и растеклись по всей земле, как ни странно, прекрасно чувствуя себя среди людей. Гоблины — единственная раса высших, предпочитающая постоянно жить не на верхних ярусах, а на дне. Даже не просто на дне, а там, где даже самые оторванные земляне селиться бы не стали. Сбившись в настоящие банды, ушастые, на удивление, хорошо поладили с бандами земными, ощущая с их членами некоторое душевное родство. И тем, и другим претил честный труд, и те, и другие промышляли разбоем, воровством и прочими темными делишками. Именно поэтому я совсем не удивился, увидев их здесь. Застать гоблинское племя за изготовлением наркоты гораздо менее странно, чем встретить этих ублюдков, скажем, собирающими пожертвования для бездомных. Типичное занятие. А еще гоблины трусливые и никогда не нападут первыми. Поодиночке. Собравшись же в стаю... Даже доблестные копы высших, зная, что придется разбираться с гоблинами, не суются в их логово меньше, чем 3-4 экипажами. Меня же угораздило вляпаться в самое гнездо в одиночку. Еще и стать свидетелем их незаконной деятельности. Ненужным свидетелем. Мама дорогая, да что же мне так везет по жизни? Гоблины все как один сделали шаг вперед. Мне же сейчас отступать было нельзя. Стоит показать тварям слабость, как они ринутся в бой, попросту закидав меня своими тушками. Стараясь сохранять как можно более невозмутимый вид, я медленно достал из кобуры револьвер и щелкнул курком. «Стоять!» Негромко, но отчетливо скомандовал я, надеясь, что голос мой звучит достаточно угрожающе. Стая сделала еще один синхронный шаг вперед, выставив перед собой разнокалиберное пырялово. «Я сказал стоять!» На этот раз в моем голосе отчетливо лязгнул металл. «Если не показать с самого начала, что не боишься ушастых ублюдков, что ты круче их, и они для тебя лишь досадное, но вполне преодолимое препятствие, велика вероятность, что так в гнезде и останешься. Я же намерен свалить из склада живым и желательно невредимым. Хотя шансов на это, если говорить откровенно, немного». Гоблины замерли, не сводя с меня глаз. Чёрт, и что дальше? Вперед протолкнулся особо рослый гоблин. На глаз где-то мне по грудь, морда вытянутая, правое ухо подранное, будто зубами прокушенное в нескольких местах. Хотя, может, и не будто. Если это их лидер, кто знает, как он прорывался на свое место. Нравы у мелких те еще, недалеко от животных ушли. Не исключено, что к своему положению в стае он в буквальном смысле прогрызался зубами. «На что ты надеешься, человек?» — насмешливо и презрительно процедил гоблин. «Один здесь, ты сейчас не в том положении, чтобы командовать стоять!» «Но вы же тем не менее остановились?» Я слегка усмехнулся. «Нас здесь 10 полных рук!» — продолжил гоблин. «Не думаешь ли ты, что сможешь справиться с нами?» «Мы растащим твои кости по темным углам, человек!» «Ну, со всеми, может, и не справлюсь, но, учитывая, что я не совсем один...» Я многозначительно качнул револьвером. «К тому моменту, как от меня останутся кости, потащат их не 10 полных рук, а 8 неполных. Уж расстрелять 6 патронов и не промахнуться при этом я точно успею, поверь мне. Тебе оно надо? Интересно, мне показалось, или гоблины дрогнули?» «Нет, не надо. Но ты все равно погибнешь, человек. Тебе оно надо?» Гоблин скопировал мои интонации. «Вот, мы пришли к выводу, что драка невыгодна никому из нас. Я погибну, но заберу с собой твоих братьев, и, поверь мне, свою жизнь я постараюсь продать дорого. Так, может, нам нечего делить и незачем? Вы меня пропустите, и сегодня никто не умрет. Не кажется ли тебе, что так будет лучше?» «Нам нужно посоветоваться», — проговорил гоблин. «Стой, где стоишь!» «Ха, можно подумать, я куда-то денусь». Вообще, похоже на то, что у гоблинов нет острого желания ввязываться в драку. Это хорошо, потому что, как бы я ни храбрился, умирать не хотелось. Да, несколько ушастых я заберу с собой, но что мне с этого? Да ничего. С другой стороны, а захотят ли отпустить меня эти твари? По факту, я застал их на месте преступления, и выпускать меня из склада глупо. Если бы здесь имело место изготовление исконно гоблинского средства от головной боли, они бы первые вызвали копов. Я незаконно проник на территорию и убил орка на глазах у полусотни свидетелей. «Черт, как же я устал», — подумалось мне не впопад. Не выспался, намотался по городу, подрался с охранниками, да и сейчас. Нервы-то не железные. Вот бы просто лечь и заснуть. Эх. Мозг как-то резко переключился с прокачки сложившейся ситуации. Мысли путались и вертелись вокруг одного. Ощущение, что меня все задолбало. Швырнуть бы револьвер в толпу, плюнуть на все, сесть прямо на бетонный пол, откинуться спиной на ящики, закурить, прикрыв глаза. Дыхание успокоилось, сердце перестало колотиться обезумевшим воробьем в клетке, стало биться спокойно, в ритм замысловатой мелодии, выстукиваемой на там-тамах мелким гоблином. Тум-тум, тум-тум-тум, тум-тум, тум-тум-тум. «Отдохни, человек, ты устал. Мы не причиним тебе вреда. Нам нечего делить. Сядь, расслабься, отдохни, переведи дух, а потом спокойно пойдешь домой». Слова вернувшегося с совещания вожака гоблинов звучали медленно и размеренно. «Черт, они же нормальные ребята! С чего я взял, что они обязательно хотят мне зла? Что они вообще могут мне сделать? Они такие маленькие, милые!» Тум-тум, тум-тум-тум. Тум-тум, тум-тум-тум. Может, и не идти никуда. Валиться спать прямо здесь. Высплюсь как следует, да и пойду тогда, куда спешить. Некуда спешить, ты в безопасности. Тебе здесь ничего не угрожает. Отдохни, человек, отдохни, ты устал. Тум-тум, тум-тум-тум, тум-тум. Тум-тум-тум. Устал. Отдохнуть. Безопасность. Здесь тихо, спокойно. Тум-тум. Тум-тум-тум. Вполне можно было бы заснуть, если бы только не это странное жжение в груди. Что это вообще? Черт, больно! Больно! Вспышка боли рывком очистила сознание от сонного дурмана. Я, уже практически выпустивший из рук револьвер, резко выпрямился и отпрянул назад от открывшейся мне картины. На разгромленном помосте стояли невесть откуда взявшиеся там-тамы, и мелкий, даже по гоблинским меркам уродец, монотонно настукивал на них ту самую мелодию, которая едва меня не усыпила. Остальные же, выстроившись неровным полукругом, подступали ко мне, сжимая в лапах ножи, обломки досок, табуреты, горлышки бутылок. Милый парень-вожак гоблинов шел первым, держа на отлете короткое копье, и до него оставалось не больше 3 ярдов. «Отдохни, человек!» — снова завел он свою шарманку. «Отдохни, ты устал!» Накладываясь на перестук там-тамов, его голос ввергал в состояние ступора. Я снова начал соскальзывать в небыль, как вдруг очередная вспышка боли в груди развеяла морок и наполнила меня яростью. «Мелкие твари! Недовыши! Трусливые крысы! На то, чтобы кинуться полусотни на меня одного, духу у них не хватило! Так они решили усыпить меня и прирезать во сне! Мерзость! Ненавижу!» Ярость клокотала во мне и требовала выхода. В груди разливалась боль по мере накала эмоций, трансформируясь в приятное тепло, растекающееся по всему телу. А перед глазами заплясали мои старые знакомые красные снежинки. Поняв, что план провалился, вожак гоблинов издал дикий боевой клич и ринулся на меня. Мне не оставалось ничего, кроме как вскинуть револьвер и влепить пулю прямо между глаз бусинок. Я еще успел увидеть, как содержимое его черепа плеснуло на задние ряды, а потом на меня накатила отвратительная ушастая волна. Еще миг, и совсем не понимая, что делаю, не в силах больше сдерживать жжение во всем теле, я обхватил себя за плечи, а потом резко тряхнул руками, раскидывая их в стороны, будто пытаясь вытряхнуть из себя переполняющую энергию. Я так и не понял, что произошло в следующую секунду. Сложилось впечатление, что в складе что-то взорвалось, а я оказался в самом эпицентре этого взрыва. Только, к собственному удивлению, я остался цел и невредим, в то время как гоблинов расшвыряло по всему складу. Отчаянно вереща в полете, они разлетались во все стороны мелкими ушастыми снарядами, сшибая столы и штабеля ящиков. Я же остался стоять на месте, глядя, как оседает пыль, поднятая чем. Я почувствовал слабость и опустился на колено. Перед глазами поплыло, голова пошла кругом. Вот же дерьмо! Надо уходить, пока эти уродцы не очухались. Я кое-как поднялся и, пошатываясь, сделал пару шагов. Слабость и головокружение постепенно проходили, гоблины не спешили вскакивать и снова нестись в атаку. Кажется, выберусь. Нет, точно выберусь. И в тот момент, когда мне уже показалось, что еще чуть-чуть и самое хреновое за сегодня уже почти позади, сразу две двери, ведущие в склад, вылетели, вышибленные заклинанием, и в помещение ворвались фигуры в темных плащах с капюшонами, сжимающие боевые жезлы. «Всем лежать! Бросить оружие! Мордой в пол! Работает безопасность!» Да, кажется, нет такой ситуации, которая не могла бы стать еще хуже. Гном в темном балахоне свернул окно магосферы и отхлебнул воды из стакана, стоящего на столе рядом с хрустальным причудливым графином. Встал, прошелся по кабинету, устало вздохнул и снова обратился ко мне. «Больше ничего не хочешь рассказать?» Я, не открывая глаз, пробурчал. «Я все уже рассказал. 3 раза. Сколько можно?» «Сколько нужно. Если понадобится, расскажешь еще 4. Но и так же все ясно. Что еще нужно?» За те 3 или 4 часа, что я провел в полицейском участке, меня раз за разом заставляли повторять одно и то же. Я не стал запираться и выложил все как на духу, опустив лишь историю с оглушенным шокером орком и нашу с ним драку. В остальном шутить с безопасностью было небезопасно, как бы банально ни звучал такой каламбур. Не те обстоятельства, чтобы играть в молчанку. То, что меня не повезли на верхние ярусы, а допрашивали в полицейском участке на дне, несколько обнадеживало, но самую малость. Слишком многое было против меня. «Незаконное проникновение, убийство 2 высших». «Я не убивал орка, сколько можно вам повторять?» «Это был несчастный случай. Он бросился на меня, ударил, я отлетел к перилам. Он принялся меня душить. Перила не выдержали, и он сломал себе шею. А гоблина...» «Ну да, я убил гоблина. Но это была самозащита, понимаете? Вы же сами видели. Мы видели орка со сломанной шеей, гоблина с разваленной пулей головой и 5 десятков его собратьев, оглушенных и ничего не понимающих. Они рассказывают, что ты свалился им на головы, практически в буквальном смысле, и принялся их убивать». «И как же я их убивал, скажите на милость? Магией?» Я хмыкнул. «Или вы всерьез верите, что я смог раскидать 50 ушастых в одиночку?» «Но ведь раскидал же!» Я вздохнул. «На мне был защитный амулет. Ничего запрещенного, разве что достаточно мощный». «И где же он?» Я пожал плечами. «Одноразовый. Рассыпался. Исчез. Аннигилировал». «Мы не нашли обломков». «Значит, плохо искали». «Воздушная волна — сильное заклинание. Возможно, обломки, осколки или что там остается после срабатывания просто слишком далеко раскидало. У кого ты купил амулет?» «Мне его отдали. В счет долга за старое дело. Я решил, что мне такая штука может пригодиться, вот и носил. Повезло, пригодилось. Не будь на мне амулета, вы бы нашли там на 1 труп больше. Меня бы просто разорвали. Вы видели, сколько там ножей валялось?» «Допустим». «Но остается незаконное проникновение. Зачем ты проник на склад? Что вынюхивал?» «Что, опять?» Я попробовал возразить, но, наткнувшись на взгляд гнома, решил, что не стоит играть с огнем. «Ладно, повторим. Несколько дней назад я ввязался в нездоровую историю со спятившим орком на заправке. Пытаясь спасти одну из ваших, мне пришлось его застрелить. После этого меня наняла его вдова. Она хотела, чтобы я установил обстоятельства, приведшие к гибели мужа. Я не смог ей отказать и взялся за дело, действуя в рамках своей лицензии, прошу заметить. В первую очередь я решил пообщаться с коллегами, а по возможности и с нанимателями Грока, чтобы выяснить, не было ли чего странного в его поведении в последнее время. Однако разговаривать со мной отказались в весьма агрессивной манере. Решив, что это подозрительно, я перелез через забор и, дождавшись, пока охранник выйдет, проник внутрь. «Да, я признаюсь, я незаконно проник на территорию склада. Вы это от меня хотите услышать? Хорошо. Но, кроме этого, я ни в чем не виноват. Орк убился сам, а с гоблином была самозащита. Да вы вообще видели, чем они там занимались? Они же, мать их, наркоту фасовали!» Здесь было самое слабое место во всей моей версии. Если бы я точно знал, что гоблины занимались изготовлением наркотиков, я бы чувствовал себя гораздо увереннее. Но черт побери, что если они там производили элитный сорт особого гоблинского чая? Как вы вообще проморгали это, когда приезжали на место работы убитого Грока? Вы же не могли не заметить весь этот конвейер. Или... Я посмотрел на гнома, и мой мозг пронзила невероятная догадка. Или вы туда не приезжали? Гном отвел взгляд. Что, серьезно? Я аж задохнулся, осознав это. Серьезно? У вас орк после смены загрыз лепрекона и пытался закусить его женушкой, а вы даже не соблаговолили съездить к нему на работу? Мы не знали, где он работает, буркнул гном. А вдову его найти не смогли. Они нигде не регистрировались, когда спустились на нижние ярусы. Работал он там без оформления бумаг. И самого предприятия уже пару лет как не существует. Склады сдаются в аренду, опять же, без бумаг за наличные. Пришлось как следует поработать, чтобы отыскать это место. Ты должен спасибо сказать, что мы так вовремя там оказались. «Да», — протянул я. «Ну и дела». «А я-то думал, заткнись», — беззлобно буркнул гном. «Молчу», — пожал я плечами. «Закурить можно?» «Да кури», — махнул он рукой. В дверь постучали. Гном бросил открытый, и на пороге появился его соплеменник, только одетый не в плащ безопасности, а в полицейскую форму. Он что-то тихо пробормотал гному из безопасности, тот хмуро кивнул и уселся за стол. Дождавшись, пока полицейский выйдет, развернул магосферу и хмуро уставился на полупрозрачное окно, явно что-то читая. Дочитал, хлопком ладони свернул терминал и пробурчал. «Повезло тебе». Я вопросительно взглянул на него. «Пришли данные экспертизы той срани, что нашли на складе. Это действительно наркотики. Какой-то новый тип. Судя по анализу крови Грока, у него сорвало крышу именно от этой дряни. Все гоблины со склада, за исключением пары-тройки, в розыске. Кажется, Вандертуот, ты легко отделался». Я докурил и, не найдя взглядом пепельницу, достал последнюю сигарету, сунул ее за ухо и бросил окурок в пустую пачку. «Так просто?» — проговорил я. «Непросто», — помотал головой гном. «Волокиты еще куча, но тебя это уже не касается. Вали давай. Не забудь подписать у дежурного уведомление о запрете выезда из города и жди вызов в суд». «Суд?» — я удивленно посмотрел на гнома. «Эй, ребята, я вам вообще-то дело раскрыл». «И что, теперь оставлять безнаказанным нарушение частной собственности?» — гаденько ухмыльнулся гном. «Иди уже, не испытывай мое терпение». «А мой револьвер?» «Ты совсем обнаглел?» В голосе гнома послышалось искреннее изумление. «Вали, пока я тебя в каталажку до суда не засунул!» Судя по его голосу, он сейчас был вполне на такое способен. Так что я не стал испытывать судьбу, пожал плечами, буркнул рад был сотрудничать и вышел из кабинета. В конце концов, я и правда легко отделался. А револьвер? Думаю, я знаю того, кто мне поможет его вернуть.